Глава шестая. Скворец сидел на голой ветке бирюзы и чирикал воробьем, передразнивал. Черное с нефтяным блеском его оперение переливалось на солнце, маленькое горло чуть заметно набухало от вибрирования. Варя, подивившись на чужую песенку скворца, подцепила на крючки коромысла две плетеные корзины с выстиранным бельем и отправилась на речку полоскать. «Я подсоблю!» — выскочила на крыльцо Тоня. Она была в резиновых ботах на босу ногу и старой шерстяной кофте, надетой поверх ситцевого платьишка. В свое время Варя его носила. Потом это платье Алене перейдет. Так уж было заведено у Абросимовых. Верхняя одежда переходила от старшей сестры к младшей. Самой маленькой Алене приходилось донашивать уже заштопанную одежду. Росли девчонки, как на дрожжах. Варя, как говорится, девица на выдании. Ее догоняет Тоня, голенастая, ростом почти со старшую сестру, грудь уже заметна. Раньше длинные темные волосы заплетала в косички, а теперь коротко по моде подстригла, в ушах посверкивают две жемчужные сережки. А недавно мать проколола иголкой уши Алене и вдела в мочки суровые нитки, чтобы не заросли. Бегает девчонка с распухшими покрасневшими ушами, а в них ниточки дрожат. Варя идет впереди, на коромысле, покачиваясь, поскрипывают тяжелые корзины. Походка у нее красивая, плавная, белая косынка на русой голове сбилась на затылок. Полные икры распирают высокие сапожки. Тоня идет сзади и любуется сестрой. Ей хочется походить на нее. Она тоже выпрямляет тоненький стан, откидывает назад голову и старается ступать точно так же. Но у нее не получается. Речка сразу за молодым сосновым перелеском, можно к ней подойти прямо вдоль железнодорожного полотна, а можно и по трубе, так называют в поселке узкую желтую просеку в бару. Она начинается от водокачки и, никуда не сворачивая, через поселок упирается в водонапорную башню. Под землей проложена чугунная труба, по которой подается с водокачки на водонапорную башню вода. На путях стоит носатый водолей. Подойдет паровоз к нему. Кочегар развернет коромысло водолея, вставит хобот в тендер и хлынет в черную трубу чистая речная вода. Иногда машинист башни надолго открывал кран, вода набиралась в большую лужу, по зеленому лугу пробивала себе дорожку до привокзального сквера, а здесь уж разливалась во всю ширь, чуть ли не до трактира Супрановича. Весной ласточки низко летали над лужей у сквера, садились в черную грязь, брали ее в клюв и улетали строить гнезда под застрехами домов. Варя пошла по трубе. Сосны тянулись по обеим сторонам невысокой насыпи. В желтый песок зарылись бурые шишки. В поселке уже снега не было, а тут меж стволов еще белели редкие островки. Тоня свернула в лес, быстро нарвала небольшой букетик подснежников синими огоньками, посверкивающих на полянах, и догнала сестру. — Варь, вчера вечером мальцы опять у нашего дома песни орали, — сказала Тоня. — А мне-то что? — не поворачивая головы, равнодушно уронила Варя. Леха офицеров ругался с Семеном Супруновичем, чуть не подрались. Семен-то здоровее, он бы ему наподдавал. Ты-то откуда все знаешь? А я в сенях подслушивала. Тебя на улицу вызывали. Я не слышала, — сказала Варя. Варь, а кто тебе больше люб, Леха или Семен? На которого покажешь, за того и пойду, — без улыбки сказала Варя. Семен высокий, видный из себя, кудри колечками, а как лихо чечетку и яблочко пляшет под гармонь, — рассуждала Тоня. Вежливый такой, не то что Ленька. Девушек на танцах семечками и манпасье угощает. — А что же офицеров? — поинтересовалась Варя. — Не глянулся тебе? — Лех-то. Он тоже ничего, только вот подсмеивается над всеми. Что за привычка? И волосы у него соломой торчат в разные стороны, и один глаз, кажись, косит. Неужто у него ничего хорошего нет? «Добрый он», — сказала Тоня. Ленька Супранович ударил по горбине палкой приблудную собаку. Алеша привел ее к себе, накормил. Она и сейчас у них. А грача? Он третий год у них живет. Подобрал подбитого птенца под березой и выходил. Научил его двум словам, правда, матерным. «Выходит, сестричка, оба ухажера моих с изъянами?» — рассмеялась Варя. «А где других-то взять?» «Есть и другие», — многозначительно заметила девочка. «Это кто же?» — подзадорила сестра. «Ваня Кузнецов. Высокий, красивый. А какая у него собака?» — с воодушевлением сказала Тоня. «Умная-умная. Может, хоть через наш забор перепрыгнуть. Так тебе собака нравится или хозяин? И зубы у него белые, как засмеется. Кто, пес?» «Я бы за него, не раздумывая, замуж вышла», — сказала девочка. «Было у тещи семеро зятьев. Ванюшенька, душенька, любимый мой зятек», — звучным голосом пропела Варя. Она опустила на песчаный берег корзины, положила коромысло и потянулась, распрямляя затекшие плечи. Косынка соскользнула на шею, густые русые волосы упали на спину. «Красивая ты, Варя», — вздохнула Тоня. «За тобой мальцы бегают, в мою сторону никто и не глядит. Погоди, сестричка, отбоя не будет. Говоришь, я красивая, а ты будешь еще красивее. Глаза у тебя большие, волосы черные, статью Бог не обидел. Первой девицей будешь на селе». «Коленки кослявые», — возразила Тоня, потрогала маленькую выпуклость под платьем. «И грудь не растет. И Митя говорит, что я нескладная». «Что он понимает в женщинах?» — сказала Варя. «Женился на этой корове, на Александре. Ходит, как гусыня, смотрит волком. Братику наш еще хватит с ней лихо». Зато работящая, явно повторяя чьи-то слова, проговорила Тоня. «У ней в избе все блестит и сверкает. Зайдешь к ним, велит, чтобы обувку скидывала, в валенках не даст на половик ступить». Женила она на себе Митю. Варя вывалила на дощатые клади белье, закатала рукава кофты и принялась полоскать. Руки от холодной воды покраснели. Родится у них ребенок, разве отпустит Митю в Питер на учебу? Привяжет к своему подолу и куковать ему с нами до скончания века. А он-то мечтал университет закончить, стать учителем. По ночам со свечкой на кухне книжки читал, готовился. «Я буду нянчиться с маленьким, пусть Митя едет», — сказала Тоня. «Добрая ты, сестричка», — улыбнулась Варя. Тоня помогала ей выжимать холщовые простыни, мужское белье. Холодные брызги попадали на ноги. У моста через Лысуху бурлила вода, на поверхность выскакивала плотва. Рыба не рестилась. От железной громады железнодорожного моста на неширокую речушку падала густая решетчатая тень. Ветер шумел в кронах сосен, посвистывал в клепанных фермах моста. Сестры не видели, как с насыпи спустилась черная овчарка, нырнула в кусты. Первой ее увидела Тоня. «Ой, это же Юсуп!» Молоденький командир неспешно направлялся к ним из-за железнодорожного моста. На хромовых сапогах поблескивали два зайчика, на боку — желтая кобура. Из-под глянцевого козырька, заломленной на бок зеленой фуражки, буйно выбивались светлые волосы. Командир смотрел на них и широко улыбался. «Я на реченьке стирала, потеряла гребешок», — пропел он. «Здравствуйте, девицы красные!» «Господи, тятенькина рубашка уплыла», — ахнула Тоня, показывая сестре на рубашку, отнесенную от кладей почти на середину реки. «Ай-яй-яй, какая беда!» — сочувственно покачал головой командир. «Что же делать будем, красавицы? Нырнуть, что ли, за ней?» Он снял фуражку, положил на землю, нагнулся и стал стаскивать сапог. «Подальше к берегу прибьет», — сказала Варя. «Достанем». Сапог почему-то не хотел сниматься. Командир, вцепившийся в него обеими руками, приплясывал на берегу, а сам поглядывал на девушек хитрыми веселыми глазами. Овчарка, припав на передние лапы, громко лаяла на него, приглашая поиграть с ней. «Юсуп не велит лезть в воду», — развел руками Иван. «Говорит, простудишься, заболеешь. Попросим лучше его. Пусть сплавает за рубашкой». Он смеющимися серыми глазами посмотрел на девушек. «А он не простудится?» — спросила Тоня. Покрасневшие от холода руки, она засунула под кофту, голову наклонила чуть на бок. Ветерок легонько трепал ее черные короткие волосы. Большие глаза с интересом смотрели на командира. «Юсуп!» — показал он на уплывающую по течению уже до половины притопленную рубашку. «Апорт! Достань!» Черная овчарка, не раздумывая, сиганула с берега в воду, так что только брызги полетели во все стороны. Ухватив рубашку за рукав, Юсуп повернул к берегу. Уши были прижаты к голове, пушистый хвост вытянут. Выбравшись из воды и проволочив рубашку по песку, Юсуп подбежал к хозяину, положил у ног и только после этого отряхнулся, обдав того мелкими брызгами. «Молодец, Юсуп!» — потрепал его по мокрой холке Иван. «Вот только измазал!» «Ничего!» «Я выполоскаю», — подбежала Тоня, нагнулась за рубашкой, но овчарка легла на нее и, уставясь на девочку, негромко зарычала. «Нехорошо, Юсуп», — ласково пожурил друга командир. «Скалишь зубы на маленькую девочку?» «Маленькую?» — фыркнула Тоня, выпрямилась. «Мне скоро 15». Но командир смотрел на сестру. «Юсуп, отнеси трофей самой красивой девушке», — сказал он. Тоня прикусила полную губу и отвернулась. Сейчас она почти ненавидела Ивана Кузнецова. Юсуп подхватил рубашку и послушно положил у ног Вари. «Лови, Юсуп!» Иван достал из кармана синих галифе кусочек сахара и кинул собаке. Если Тоня на командира и рассердилась, то овчарка снова вернула ей хорошее настроение. «Какой умный!» — сказала Тоня, не сводя восхищенного взгляда с Юсупа. «Можно я его поглажу?» «Не стоит его баловать», — проговорил Кузнецов, глядя мимо девочки на ее сестру, нагнувшуюся к воде с бельем в руках. «А что он еще умеет?» — спросила Тоня. «Да чего же ты любопытная? Говоришь, уже большая? Танцевать умеешь?» Он весело посмотрел на нее. «А то давай станцуем прямо здесь, на лужайке, а Юсуп нам подпоет, вернее, подвоет». «Не хочу я с вами танцевать». «Не нравлюсь», — балагурил Иван. «Или думаешь, я плохой танцор? Спроси сестру, я первый парень на деревне». «Первый хвостун», — не разгибая спину, заметила Варя. «Я и петь умею», — шутливо продолжал он. «Могу с неба луну достать. Эх, жалко, не ночь, ей-богу, достал бы». И подарил. Он перевел взгляд с Варвары на девочку. «Подарил тебе, Тоня». Та даже покраснела от удовольствия. Обида на Кузнецова тут же улетучилась. «Если человек будет тонуть, он вытащит из воды? Спасет?» «Тебя — да. А насчет Варвары еще подумает», — заметил Иван. «Юсуп сердитых не любит. Наш Буран тоже умный. Он зимой человека в лесу спас. Тот в глубокую яму провалился, где был кабан, а Буран учуял и тятю позвал. «Юсуп, гуляй, гуляй!» — взглянул на овчарку Иван. «Еще и вправду простудится. Вода-то, наверное, лед». Он перевел взгляд на озябшие руки девочки, неожиданно схватил их в свои большие, теплые, и стал растирать. Тоня сначала рванулась было, потом уступила и молча смотрела на Кузнецова. Юсуп с лаем носился по берегу, преследуя ворон, которые удирали от него на тонких ногах. И только когда собачья морда была совсем рядом, шумно взлетали и с негодующим карканьем перелетали через речку. «Ну вот, согрелась», — ослепительно улыбнулся Иван. «Хорошо у меня получается». Тоня кивнула. Рукам и впрямь стало тепло. От Кузнецова пахло папиросами и крепким одеколоном. Этот мужской запах ей нравился. Густая белая прядь свесилась ему на лоб. Он то и дело откидывал ее с глаз. «Ты не знаешь, чего эта твоя сестра на меня совсем не смотрит?» «Она белье полощет», — резонно ответила девочка. «Ладно здесь, она и в клубе на меня ноль внимания. Хотел с ней станцевать, так ведь не пробиться. Варенька нарасхват, намеренно громко, чтобы Варя услышала, — говорил Кузнецов. «Летом и я пойду на танцы», — сказала Тоня. «Приглашаю тебя на первый вальс», — улыбнулся Иван. «Пойдешь со мной?» «Ага, только я плохо танцую. К лету научишься». Он снова бросил взгляд в сторону Вари. «Сестренка твоя здорово танцует. Попроси, и тебя научит». «Я танго умею», — сказала Тоня. «И фокстрот. Гордая у тебя сестра». «А брат Митя обещал мне к маю туфли на каблуке подарить», — похвастала девочка. «Тоня», — позвала сестра, — «помоги корзинки поднять». Кузнецов бегом бросился к Варе, подхватил за ручки протянутые корзины с бельем. Та стояла с коромыслом и смотрела на него. «До околицы донесу», — сказал он. «Зачем самому-то?» — улыбнулась девушка. «Пусть уж лучше тащит Юсуп». «Ко мне!» — позвал овчарку Иван. А когда та прибежала, поставил корзины на землю, отобрал у Вари коромысла и отдал собаке. «Неси!» «Ему не тяжело будет?» — подбежала к ним Тоня. «Я лучше сама понесу». «А сестре твоей совсем не жалко мою собачку», — засмеялся Кузнецов. «Видно, жестокое у нее сердце». «Я и вас не просила мне помогать», — сказала Варя. «А про сердце мое вам ничего не известно». «Про ваше, да», — улыбнулся он. «Вы для меня загадка». «Что ж такого во мне загадочного? У вас глаза лукавые». «Какие уж есть», — поджала губы девушка. Он шел впереди с двумя корзинами в руках. Тоненькие струйки воды, сочившиеся из-под белья, брызгали на начищенные сапоги. Юсуп с коромыслом в зубах важно ступал рядом. Сестры немного отстали. Когда показались первые дома, Кузнецов остановился, опустил на обочину корзины, Юсуп положил коромысло. «Сегодня, кажется, вечеринка в клубе», — Иван посмотрел на Варю. Когда он улыбался, то мальчишка и мальчишка. «Вы хотите выступить у нас с Юсупом на сцене?» — спросила она. «Представление с Юсупом мы как-нибудь покажем вам отдельно», — нашелся он. «Значит, не приглашаете на вечер?» Тоня с удивлением смотрела на сестру. Она не понимала, чего та задирается с таким веселым, симпатичным командиром, который разговаривает вежливо, поднес тяжелые корзины, и лицо у Варвары неприступное, холодное. Неужели он ей не нравится? «Захотите, сами придете», — ответила Варя. «У нас вход бесплатный». «За что меня, Тоня, так не любит твоя сестра?» — пожаловался он. «И Юсупа не любит». «Я люблю», — воскликнула Тоня. «Мне до смерти хочется его погладить. Можно?» «Погладь», — сказал Иван. Тоня подбежала к овчарке, стоявшей возле хозяина, протянула руку, однако та отпрянула и показала клыки. «Юсуп, свои», — негромко сказал хозяин. Овчарка сама подошла к девочке, посмотрела ей в глаза и лизнула руку. Тоня опустилась на колени, прижалась лицом к мокрой собачьей шерсти, стала гладить, нашептывать ласковые слова: «Моя хорошая собачка, Юсуп, умный, сильный, большой». Собака молча принимала ласки, изредка взглядывая на хозяина. «Тоня, пошли», — сказала Варя, поддев коромыслом корзины. «До вечера, Варя», — улыбнулся Иван. «Прощайте», — не оглядываясь, ответила девушка. Она и так знала, что молоденький командир смотрит ей вслед, и невольно распрямила стан. «Юсуп, голос!» — тихо сказал Иван. Овчарка громко, с жалобными нотками залаяла. «До свидания, Юсуп!» — обернулась и звонко крикнула Тоня. Иван еще некоторое время смотрел вслед сестрам, потом поправил на голове фуражку, улыбнулся и зашагал по трубе в обратную сторону. От высоких сосен косой изгородью упали на песок тени. Казалось, он идет по шпалам. Юсуп обогнал его и побежал впереди, немного приподняв черный с серой опушкой хвост. Иван Васильевич Кузнецов велел Юсупу подождать у крыльца, а сам прошел в комнату председателя поселкового совета Леонтия Сидоровича Никифорова. Поселковый совет занимал небольшой дом с верхней пристройкой. Несколько чудом сохранившихся корявых сосен примыкали с одного бока, поэтому замшелая с северной стороны крыша всегда усеяна желтыми иголками. Кроме кабинета председателя, была еще небольшая комната, где находились секретарь и бухгалтер, который одновременно исполнял и должность кассира. Никифоров, невысокий худощавый человек лет 40, поднялся навстречу сотруднику ГПУ, пожал руку. На столе у него сразу бросалась в глаза гипсовая пепельница в виде зеленого дракона с закрученным, как у улитки, хвостом и красной разинутой пастью, в которую и пихали окурки. На стене висел большой деревянный телефон с двумя блестящими звонками и черной ручкой. Потому как председатель неприязненно поглядывал на изредка звякающий телефон, параллельно тот был соединен с почтой, видно было, что Никифоров не очень-то уважает эту беспокойную штуковину, барыни, расположившуюся на голой стене. Если с девушками на речке Иван Васильевич был разговорчив и весел, шутил, обменивался незначащими фразами, то здесь он сразу заговорил о деле. Его интересовали прибывшие из других мест новоселы, главным образом те, кто подал заявление с просьбой принять на работу воинскую часть. Никифоров постучал в стену. Скоро пришел бухгалтер Иван Иванович Добрынин. «Где Абросимов?» — спросил председатель. «У них в клубе репетиции». «Вечером надо репетировать», — проворчал председатель и велел принести документы из ящика. Пока Иван Васильевич листал папки и толстую книгу учета и прописки населения, Никифоров, нацепив на нос очки в металлической оправе, развернул свежую правду. Пеги с заметной сединой волосы у него были зачесаны на бок. Продолговатое лицо с глубокими морщинами у крыльев носа стало серьезным и сосредоточенным. Иногда он шевелил обветренными губами, повторяя про себя прочитанное. Слышно было, как за стенкой щелкали счеты бухгалтера. В окне билась, противно жужжала большая синяя муха. «Скажи, Иван Васильевич, ты грамотный человек?» — оторвался от газеты председатель. «Что у нас сейчас, капитализм или социализм?» «А ты сомневаешься?» — бросил тот на него острый взгляд. «Вот пишут», — Никифоров потыкал прокуренным пальцем в газету. «Наш строй в данный момент можно назвать переходным от капитализма к социализму. Переходным его следует признать потому, что в стране еще преобладает по объему продукции частновладельческое крестьянское производство. В то же время непрерывно растет удельный вес продукции социалистической промышленности». Он поднял глаза на уполномоченного. «До каких же пор мы будем жить в переходном периоде? А ежели эта частнособственническая форма перетянет, что же тогда? Да здравствует капитализм! Меня по шапке, а Якова Супрановича председателем. Леонтий Сидорович, а ты ведь в политграмоте не бум-бум, — сказал Иван Васильевич. Что же тебя Мить-то Абросимов не просветил? Капитализму никогда возврата не будет. Запомни это раз и навсегда. И с частной собственностью скоро будет покончено. Нельзя же сразу ломать. Еще слишком велики пережитки прошлого в сознании людей. Вон и ты сам не веришь в победу социализма. — Чего это я не верю? — возразил Никифоров. — Я-то верю, но вон какие люди сомневаются. Он снова потыкал пальцем в газету. — Уж, наверное, поумнее нас с тобой. Когда Владимир Ильич Ленин показал английскому писателю Герберту Уэллсу план Гойл-Ро, тот заявил, что это фантастика, мол, он и сам до такого бы не додумался. А Уэллс — знаменитый фантаст, известный во всем мире. И знаешь, что ему сказал Ленин? «Приезжайте, дескать, к нам в Россию этак лет через 10, и посмотрите, какая она тогда будет». Вот что сказал заграничному писателю Владимир Ильич. но и приехал. Так еще 10 лет не прошло, а уж сделано столько, что капиталисты только за голову хватаются, дескать, как же мы это без них обходимся, и восстанавливаем, и строим. Вон пустили Волховскую ГЭС, Каширскую. А мы пока что читаем про лампочки Ильича. Когда же у нас они загорятся? На базу уже тянут электрические провода. Думаю, не обойдут и поселок, — сказал Кузнецов. «Не пойму я, Ваня, — продолжал Леонтий Сидорович, — кто же мы тут такие, не крестьяне и не пролетарии? С одной стороны, все держатся за свои приусадебные участки. Первым делом, кто приезжает сюда, требуют землю под огород, покупают корову, лошадь, заводят всякую живность. Выходят по образу жизни крестьяне, а работают на воинской базе и на железной дороге. С этой стороны получается, что пролетарии. Скажи-ка мне лучше, Леонтий Сидорович, что это тут у нас объявился за пролетарий такой Шмелев?» Кивнул на книгу с пропиской уполномоченный. «По образованию техник, а работает приемщиком на молокозаводе. Бедняга в феврале чуть Богу душу не отдал, спасибо, Абросимов подвернулся, вытащил чуть живого из волчьей ямы. И надо же такое!» Прямо к кабану на клык угодил. Слышал я про эту историю. Грудь у него слабая, кашляет, потому к нам из Твери приехал, — продолжал председатель. Вишь, тут сосновые бары кругом, вроде хвойный дух помогает для поправки здоровья. Видел я его, — заметил Кузнецов. Не очень-то похож на инвалида. На базу не просился? Шмелев-то? Он хотел в лесничество податься. Говорит, буду жить в лесу, пчел разведу. Я его отговорил. Нужен был позарез приемщик. С легкими у него сейчас в порядке, не заразный. Вроде прижился на молокозаводе. Толковый, говорят люди, дело ведет грамотно. Частенько его видели возле базы. Там прямо у проволоки сморчки растут, сказал председатель. Мой сынишка только туда с корзинкой и шастает. «А он что, грибник? Мой Васька-то? Я про Шмелева. Я же говорю, ему врачи прописали в лес ходить». «Только снег сошел, а люди уже грибы собирают», — сказал Иван Васильевич. «Сморчки да строчки — самые первые весенние грибы», — заметил Никифоров. «Только их надо с умом готовить, не то можно и отравиться». Кузнецов спросил еще про некоторых приезжих, переписал их фамилии и данные в свой блокнот. И поднялся. «Если Митя Абросимов уедет в Ленинград, кого вместо него секретарем возьмешь?» — поинтересовался Кузнецов. «Вряд ли отпустит его от себя Александра», — заулыбался председатель. «Забыть ему придется про учебу». «У Дмитрия тоже есть характер», — возразил Кузнецов. «Абросимовы народ упрямый». «Свято место пусто не бывает», — сказал Никифоров. «По-моему, Варя Абросимова толковая девушка», — заметил Иван Васильевич. «Чего это у тебя одни мужчины в поселковом? Пусть хоть одна будет женщина». Никифоров взглянул на сотрудника. «Думаешь, все-таки уедет Митька? Парень учиться хочет, понимать надо. Я без него здесь зашьюсь», — признался председатель. «Насчет Варвары подумай», — сказал Кузнецов. Задребезжал телефон. Никифоров с ненавистью взглянул на него и снял трубку. «Алло, алло! Никифоров у аппарата! Сводку по молоку? Да я же вам, мать честная, на медне посылал!» Кузнецов вышел из кабинета. У крыльца стояли две женщины и, как зачарованные, смотрели на Юсупа. «Кого он тут караулит?» — взглянула на Кузнецова женщина в валенках с галошами. «Меня, мамаша!» Улыбнулся Иван Васильевич и, кивнув Юсупу, обычной своей неторопливой походкой, зашагал по улице в сторону воинской базы.